Глава 9. Красные паруса. Грицко высунул голову из-за борта и стал глядеть туда, куда смотрели все люди на корабле. Он увидал далеко за кормой слева, среди зыби, рдеющие красные паруса. Они то горели на солнце, как языки пламени, то проваливались в зыбь и исчезали. Они вспыхивали за кормой и, видно, пугали венецианцев. Грицку казалось, что корабль с красными парусами меньше венецианского. Но Грицко не знал, что с Марса, с мачты, видели не один, а три корабля. Что это были пираты, которые гнались на узких, как змеи, судах, гнались под парусами и помогали ветру веслами. Красными парусами они требовали боя и пугали венецианцев. А венецианский корабль поставил черные, волчьи паруса, чтобы его не так было видно, чтобы стать совсем невидимым, как только сядет солнце. Свежий ветер легко гнал корабль, и пираты не приближались, но они шли сзади, как привязанные. Судовому священнику, капеллану, приказали молить у Бога покрепче ветра, и он стал на колени перед раскрашенной статуей Антония, кланялся и складывал руки. А за кормой все вспыхивали из воды огненные паруса. Капитан смотрел на солнце и думал, скоро ли оно зайдет там впереди на западе. Но ветер держался ровный, и венецианцы надеялись, что ночь укроет их от пиратов. Казалось, что пираты устали грести и стали отставать. Ночью можно свернуть, переменить курс, а по воде следу нету. Пусть тогда ищут. Но когда солнце сползало с неба и оставалось только часа два до полной тьмы, ветер устал дуть. Он стал срываться и ослабевать. Зыбь ленивее стала катиться мимо судна, как будто море и ветер шабашили под вечер работу. Люди стали свистеть, обернувшись к корме. Они верили, что этим вызовут ветер сзади. Капитан посылал спрашивать капеллана: «Что же, Антоний?»